Глава 4. Полночи остатки сводного отряда лежали в снегу, сторожили дорогу. В лесу жгли костры, грелись по очереди. Недостатка в теплых вещах советские солдаты не испытывали, но на таком холоде даже теплые вещи не спасали. В строю у майора Машляка осталось 115 бойцов. Усиленный батальон похудел до роты. 30 раненых отправились в тыл. Далеко не у всех имелись шансы дожить до прибытия в лазарет. Был ли смысл в столь упорной обороне клина? Об этом никто не знал. Всю ночь красноармейцы отогревались у костров, ждали у моря погоды. Спать разрешалось по очереди, свернувшись у костра по 30 минут. На западе гремела канонада. Это держал оборону полк майора Синявского. На рассвете Шубин выстроил своих бойцов, пересчитал. Могло быть больше, но лучше, чем ничего. 20 разведчиков, не считая их командира. Из сержантского состава только Лазаренко. Бойцы шатались от усталости, с трудом разлепляли глаза. «Ну что, селяне, живы еще?» Шубин осмотрел свое бравое войско. Людей становилось все меньше, но опыт неизбежно приходил. Никому не разбредаться, находиться в одном месте, ждать приказа. Возможно, выведут в тыл, получим день отдыха. «Да разве до отдыха сейчас, товарищ лейтенант?» — пробормотал зевающий Левашов. «Москва уже рядом. Пока отдыхать будем, немцы еще дальше уйдут». «А мы поспим и им покажем», — зевнул Небольсин, долговязый автослесарь из Вязьмы. «Нет, серьезно, товарищ лейтенант, нам бы часа 4 в тепле поспать. А потом хоть куда, хоть до самого Берлина». Когда рассвело, с юга подошла подмога. Вполне укомплектованный стрелковый батальон. Полуторки тащили пушки 45-го калибра. На вооружении имелись танковые пулеметы, несколько противотанковых ружей. Подкрепление занимало оборону вдоль дороги, рассредотачивалось у опушки. Мерзлая земля уже не поддавалась шансовому инструменту. Рубили молодые деревья, мастерили из них что-то вроде бруствера. У капитана Леженко имелась рация, и он был в курсе обстановки. Левый фланг худо-бедно держался. Справа прорвались мотоциклисты, затем в разрыв двинулись танки, но угроза окружения пока не висела, артиллерия справлялась. Слухи о том, что в тылу разворачиваются многотысячные армии из Сибири и Урала, становились все упорнее. Возможно, так и было. Воевать становилось веселее. В 10 часов утра из клина выдвинулась немецкая колонна. Видимо, противник получил подкрепление. Лес на эти происки ответил дружным огнем. Колонна рассредоточилась по полю, встала в отдалении. Горел подбитый танк. Фигурки людей сновали по белому пространству. Потом пехота двинулась вперед. Атака была вялой, но успех особо не рассчитывали. Ползли танки, вели огонь башенные орудия. Силы противника были на исходе. Снаряды рвались в лесу, учиняли снежные бури перед глазами красноармейцев. Отвечали сорокопятки, не способные нанести урон тяжелой бронетехнике, но исправно выводящие из строя пехоту. Огненная дуэль затянулась и ни к чему не привела, кроме потерь с обеих сторон. Затем последовала атака. Одновременно двинулись танки, поднялась пехота. Видимо, немецкое командование настаивало. В бой шли истощенные части. Атака захлебнулась. Противник потерял еще одну машину. На снегу чернели тела. Взвод Шубина по приказу свыше находился в резерве. Теперь не роптали. Было кому воевать. Дополнительных потерь избежали. Но люди маялись, стыдились, что сидят без дела. Дальше началось что-то страшное. В клину остались мирные жители, и в чью-то воспаленную голову закралась мысль использовать их в качестве живого щита. Очевидно, в район прибыли каратели и части усиления Ваффен-СС. Вермахт такими вещами обычно не занимался. Людей свозили в грузовиках, гнали пешком на южную окраину. Сначала не поняли, что за толпы маячат за полем. Потом дошло, и по спинам поползли мурашки. Немцы гнали гражданских, женщин, детей, пенсионеров. Отстающих били прикладами. Пехота пряталась за их спинами. По дороге тоже шли люди, им на пятки наступали танки. Красноармейцы ругались. Вот же сволочи. Командный состав энергично совещался. Капитан Леженко склонялся к контратаке, пусть только подойдут поближе. В этот момент его вызвал радист в наспех вырытую землянку. Командование приказало отходить. Противник прорвался на правом фланге, оставил в котле обескровленные подразделения и двинулся на юг, к Солнечногорску. Если так пойдет дальше, то вся дивизия окажется в окружении. Бойцы снимались с позиций, спешили в лес, выбегали на дорогу. Батальон потерял 15 человек убитыми, примерно столько же ранеными. Их сразу же увезли в тыл. Орал посаженным голосом капитан Леженко: «Строиться повзводно и всем уходить! Взводу пулеметчиков остаться и прикрыть отход! Выдать им 2 противотанковых ружья!» Он не приветствует отправку людей на верную смерть, но не станет возражать, если найдутся добровольцы. Эти дни запомнились неимоверным напряжением сил. Позади была Москва. Враг давил, до столицы СССР остались считанные десятки километров. Мысль, что фашисты могут захватить город, просто не укладывалась в голове. Политруки призывали стоять до конца, верить, что Москва останется советской. Ведь и в Бога верят некоторые недалекие личности. Верят упорно, страстно, хотя доподлинно известно, что Бога нет. А Москва была, есть и будет. И никогда нога фашистского солдата не ступит на Красную площадь. Исключения будут только для пленных. Но тревога охватывала все сильнее, пропагандистские заклинания не действовали. Батальон отступал 1,5 часа, прятался в лесных массивах. Прошел через 2 деревни, где уставших бойцов встречали лишь голодные собаки. Всех выживших влили в 1-й стрелковый полк 2-й московской дивизии, которым командовал майор Федоров, бывший начштаба, занявший должность после гибели полковника Грибова. «Будешь моими глазами и ушами, лейтенант», — сказал Шубину майор. «От моей разведки остались рожки да ножки, все погибли. Теперь вся надежда только на тебя». 24 ноября немцы взяли Солнечногорск. Не прошло и суток после сдачи клина. Спустя 2 суток 7-я танковая дивизия немцев форсировала канал Москва-Волга, последнее крупное препятствие на пути к столице. Передовые гитлеровские подразделения закрепились на другом берегу. Дистанция до Кремля от немецких позиций сократилась до 35 километров. Мощная контратака частей 1-й ударной армии сбила противника с плацдарма. Но он продолжал наступать на других участках, создавал смертельную угрозу для столицы. Советское командование шло на беспрецедентные меры. Было принято решение сбросить воды из Истринского, Иваньковского и других водохранилищ. 24 ноября саперы, едва дождавшись переправы советских войск, взорвали водостоки. Наступающего противника встретил водяной вал, хлынувший из канала. Его высота на отдельных участках достигала 2,5 метров. Наступление в этом направлении было сорвано. Закрыть водоспуски немцы не смогли. Южнее столицы наступление тоже затормозилось. Держалась окруженная Тула. Немцы проходили по 5-10 километров в сутки, быстрее не могли из-за фланговых атак советских войск. Солдаты устали. Отсутствовало зимнее обмундирование. И все же 22 ноября Гудериан взял Сталиногорск. Вышел к Кашире, через которую проходило шоссе на Москву. Но отчаянный контрудар советских войск отбросил Гудериана на исходные позиции. На юге немцы не смогли приблизиться к Москве. На центральном направлении они также не добились впечатляющих успехов. Наступление стопорилось, в тылу орудовали партизаны и диверсанты. Наступающие войска встречали хорошо оборудованные оборонительные позиции. Но на северо-западном направлении противник зашел слишком далеко. Угроза советской столицы образовалась нешуточная. Две танковые и одна пехотная дивизия двигались по Рогачевскому шоссе в сторону Лобни. Обескровленная вторая московская дивизия держала рубеж Озерецкая Красная Поляна. В строю формально числились три стрелковых полка, но один был выведен из штата дивизии, оборонялся на Ленинских горах. Танков не было. Артиллерийский парк насчитывал 17 орудий, только половина которых могла противостоять танкам. Проникновение в тыл врага в условиях его постоянного наступления теряло смысл. Группы разведчиков рисковали не вернуться. Обстановка менялась постоянно, и даже высокопоставленные германские офицеры не всегда ею владели. Рубеж был занят утром 25 ноября. В подразделениях от списочного состава осталось меньше половины. Ополченцы обретали боевой опыт, наполнялись решимостью. «Лишь бы печка была поблизости», — шутили бойцы. «А без печки мы, извиняемся, не герои». На окраину села Сухаревка был выслан передовой отряд в составе усиленной роты. Он получил приказ прикрыть Дмитровское шоссе. В состав отряда, помимо орудийной батареи и 100 штыков основного состава, вошел взвод полковой разведки. «Возьмешь рацию», — напутствовал Шубина майор Федоров. «Формально ты не подчиняешься капитану Губареву. Во всяком случае, если его приказы противоречат моим. Твоя задача — выдвинуться еще дальше. Укрыться в деревне Глинки, где немцы вряд ли остановятся ввиду того, что она сгорела, по возможности добыть языка и переправить в штаб полученные сведения. Мы не в курсе, кто против нас действует и какие планы у немцев. Станет у Губарева совсем плохо, окажи ему содействие». 3 часа без войны, почти счастье. Накануне простились с разведчиком Гасановым. Вылез из траншеи, а рядом взорвалась шальная мина. Когда его втащили обратно, он был еще жив, сходил с ума от боли. В медсанбате ему ампутировали ногу, но опоздали. Парень скончался от обильной кровопотери. Его похоронили в лесу. Долбили кирками застывшую землю, установили табличку, на которой нацарапали данные бойца. Подчиненные капитана Губарева заняли оборону на шоссе, рыли окопы, ходы сообщений, укрытия для орудий. Артиллерию установили вдоль дороги, тщательно замаскировали. По примерным оценкам, противник находился в 10 километрах и игнорировать шоссе не мог. Не так уж много в России дорог, пригодных для нормального передвижения. Люди Шубина лесом выдвинулись вперед, вышли к деревне Глинки. Противник сюда еще не добрался. Сержант Лазаренко высказал предположение, что противник и не появится, нанесет удар в другом месте. Это было маловероятно, но беспокойство возникло. Взвод был хорошо экипирован. Бойцам выдали теплые носки, валенки. Под масхалатами были фуфайки, теплые кальсоны, по 2 комплекта нательного белья. Люди теперь могли часами лежать в снегу без движения. Разведчики затаились на опушке, глядя на сгоревшую деревню. Это был скорее хутор, дворов 8. Некоторые строения выгорели не полностью, сохранились даже крыши. Но люди там не жили, и живность отсутствовала. Из леса просматривалась дорога за деревней. Она вливалась в шоссе. Дальше — замерзшая речка. Панорама предстала во всей красе. Понятно, почему майор Федоров отправил сюда разведку. И лес за спиной служил неплохим укрытием. В такие чащи с изобилием бурелома и валежника немцы не сунутся. Нарастал гул, и становилось неуютно. Такое ощущение, что он проистекал из двух мест одновременно. Так могла гудеть только тяжелая бронетехника. «Не угадал, сержант?» Глеб укоризненно покосился на Лазаренко. Тот сделал неопределенный жест. Со всеми, дескать, случается. Он тоже вытянул шею, слушал. «Товарищ лейтенант, они по шоссе идут с севера. Шоссе справа, за лесополосой, его отсюда видно. А еще оттуда движутся», — сержант показал налево. За деревней виднелся край лесного массива. За ним, через поле, пролегла проселочная дорога. Она змеилась вдоль глинок, огибала пару перелесков и вливалась в Дмитровское шоссе. «С двух сторон идут», — глухо пробормотал в спину Гулыгин. «На шоссе встретятся. Устроят нашим веселую жизнь». «Товарищ лейтенант, вам не кажется, что их что-то много идет?» «Не устоит Губарев». «Губарев не устоит. Этот печальный факт никто не оспаривал. Главное, чтобы устояли те, кто за ним». Шубин напрягся, поедая глазами дальний лес. Закряхтел за деревом здоровяк Лапштарь. Бывшему шахтеру сегодня доверили переноску радиостанции. Противник пока не показывался, но он уже был рядом. Надрывный гул щекотал барабанные перепонки. Следовало подобраться поближе. «Вербин, Карабаш, со мной! Спрячемся на той стороне деревни, рядом с дорогой!» «Намекайте, товарищ лейтенант, что лучше один раз увидеть...» Начал было Вербин. «Заткнись», — отрезал Глеб. «Остальным остаться, из леса не выходить, ни при каких условиях. В случае опасности отступайте в чащу, там хоронитесь. Считайте технику на дороге. Как пройдут, все данные передать в штаб». «А вы, товарищ лейтенант?» — напрягся Лазаренко. «А про нас пока забудьте». «Эй, пошли». «Вечно эта вшивая интеллигенция лезет поперек батьки», — недовольно проворчал Гулыгин. «Почему чуть что, так сразу они?» «Сам ты вшивый!» — огрызнулся Карабаш. А когда поползли к деревне, стал развивать тему. «Почему мы вшивые, товарищ лейтенант? Чуть интеллигенция, так сразу вшивая. А они, мужичье неотесанное, значит, не вшивые. Я вроде человек начитанный, а вот как-то упустил эту тему». «Вернемся в часть, пересчитайте, на ком больше вшей», — буркнул Глеб. «И у кого они самые отборные?» На шоссе уже показались головные танки. Из-за леса еще нет, но рев моторов нещадно бил по ушам. Поднялись дружно, припустили в деревню, до которой оставалось метров 80. Рухнули в снег тоже дружно, поползли. «Сажа, не измажьтесь», — прошипел Глеб. «А то толку от ваших масхалатов». «Так тут везде сажа, товарищ лейтенант», — жаловался Карабаш. «И на снегу, и под снегом». «Да ладно, черного кобеля все равно не отмоешь до бела». Они перебежали двор в тот момент, когда из-за леса показалась техника. Снова заползли под ограду, спустились в строение, у которого сохранилась крыша, но фактически отсутствовали внутренние стены. Колонна приближалась к северной околице в клубах ядовитого дыма. Здесь дорога давала изгиб в сторону шоссе. Сугробы на проезжей части еще не выросли. Место было ветреное. Кружила поземка. Первыми шли мотоциклисты. В каждой машине по трое, включая пулеметчика. Немцы явно не радовались в это холодное время года. Сидели, нахохлившись, в своих тонких шинельках, замотанные какими-то тряпками, шарфами, реквизированными у местных крестьян. Съежился пулеметчик, угрюмо вращал глазами. Пилот натянул на себя колхозные верхонки, но все равно руки мерзли. Один из мотоциклов съехал с дороги, встал у обочины. Офицер, сидевший сзади на сиденье, слез, размял ноги, мельком глянул на сгоревшие строения по соседству, стал любоваться зимним русским пейзажем. Потом стянул перчатки, поработал пальцами, чтобы разогнать кровь, закурил. Ядовитая гарь, исходящая от колонны, его, похоже, не смущала. Мимо шла военная техника. Проползли два танка Т-4, массивные, с приземистыми башнями и толстыми орудийными стволами. Кресты на бортах затерлись, едва читались. Из люков торчали головы в гермошлемах. За танками грузно переваливались грузовики с пехотой. Потом опять чадили танки. Проехал трехтонный грузовик с минометами, установленными в специальных лафетах. Затем полевая кухня, два БТР-251, снова грузовики с пехотинцами. Офицер вдруг что-то заметил на сгоревшем хуторе. Возможно, силуэт мелькнул между обугленными стенами, или что-то упало. Он всмотрелся, но больше ничего не падало и не мелькало. Немец нахмурился, сделал недоуменное лицо. Во взгляде мелькнуло замешательство, сменилось суровой решимостью. Он щелкнул пальцами, подзывая к себе сидящих без дела мотоциклистов. Те покинули БМВ, в развалку направились к командиру. Офицер поморщился, когда проходящий мимо танк изрыгнул облако сизого дыма. Стал что-то громко говорить подчиненным, показывая на деревню. Солдаты кивнули, направились к плетню проверить, что там почудилось их командиру. Солдаты замерзли, но смотрелись убедительно, плечистые, рослые. У одного автомат висел на груди, другой стащил его со спины и приготовил к бою. Заодно переместил на каску внушительные мотоциклетные очки. Офицер остался у обочины, таращился в спину подчиненным. «Этому кретину больше всего надо?» — недовольно подумал Глеб. «Считай, что напросился». Солдаты забрались в дом, и больше офицер их не видел. Рядом с ним грохотала колонна, он не услышал бы из-за этого даже выстрелов. Первого немца сбили с ног, а когда с него слетела каска, ударили камнем в висок. Второй выбил нож из руки Вербина, проворный оказался. Собрался было бежать, но разведчик поставил ему подножку. Немец извернулся в падении, схватил нашего за грудки, оба повалились на пол. При этом хрупкий Вербин оказался внизу. Товарищи замешкались, разбирались с первым, тот решил очнуться и затеять драку. Боров оказался сильным, двумя ударами дело не обошлось. Грузный немец схватил Вербина за горло, сдавил сильными пальцами, злорадно оскалился. Разведчик извивался ужом, глаза закатились. Немец был силен, придавил парня к обугленному полу, тужился, сжимая хватку. Вербин бил его кулаком в бок, но пробить такую тушу было невозможно. Рука шарила по снаряжению немецкого солдата. Вербин выхватил пехотную гранату с удлиненной рукояткой, нареченную в народе колотушкой, стал наносить немцу удары по голове. Это смотрелось нереально, необычно. И вправду колотушка. Вербин бил в одно место, бил отчаянно, мобилизуя последние силы. Немец рычал, вертел головой, хватка слабела. Товарищи поздно спохватились. Очередной удар рассек кожу, немец словно подавился. Вербин, извиваясь, выскользнул из-под него. В этот момент фашиста вырвало. Подскочил Карабаш, врезал германцу прикладом по затылку. Вербин тяжело дышал, держался за горло и безуспешно пытался подняться. Шубин схватил его за руку, отобрал гранату, уже выскальзывающую из ослабевшей руки. «Ну, Борька, ты даешь!» — пробормотал восхищенный, испуганный Карабаш. «Голь на выдумке хитра, что тут скажешь?» «Обалдел, боец!» — зашипел Глеб. «Не боялся, что граната рванет? Всякие случаи бывали». «Уже ничего не боялся, товарищ лейтенант», — Вербин закашлялся. «Попробуйте как-нибудь, вам тоже все станет до лампочки. Не взорвалась же, что вы разнервничались?» «Эх, артисты Погорелого театра, чтоб вас! Оттащите этих кабанов с глаз долой, а то фрицы нам покажут Кузькину мать». Курьезов хватало даже в это непростое время. Колонна продолжала движение по второстепенной дороге, изрыгая грохот и зловоние. Уже виднелся хвост колонны. Шныряли, словно тараканы, мотоциклисты. Офицер на обочине проявлял нетерпение, кривил губы, посматривал зачем-то на часы. Подчиненные как в воду канули. Гауптман что-то крикнул, призывный вопль потонул в грохоте техники. Он начал раздражаться, уставился на пустой мотоцикл, словно собрался в одиночку покорять просторы загадочной страны. Снова проорал. Потом поколебался, сделал шаг к избе, оглянулся через плечо. Бояться было нечего, рядом сотни дружеских штыков. Он зашагал через пустырь к горелкам хутора, весь сосредоточенный, серьезный. Рука потянулась к кобуре со служебным люгером. Офицер прихрамывал, но это только добавляло импозантности его облику. Он подошел к ближайшему строению, глаза его беспокойно забегали. Офицер позвал солдат. На этот раз ему ответили, невнятно, но по-немецки, дескать, «Сюда, герр Гауптман, посмотрите, что мы нашли». Не шуми так сильно, за его спиной колонна, офицер бы насторожился. Голос незнакомый, да и акцент подозрительный. Но он не разобрал и половины слов. Лицо разгладилось, пальцы соскользнули с расстегнутой кобуры. Офицер переступил через горелые доски, взялся за стену, забрался на фундамент, спрыгнул, поморщившись от боли в еще не зажившей ноге. Недоуменно осмотрелся, сделал шаг. Чья-то рука возникла из-за развалившегося простенка, потащила за сапог, вывела из равновесия. Офицер замахал руками, упал на спину. Испуганный крик застрял в его горле. От удара позвоночником чуть не выбило дух. Сверху навалился какой-то страшный домовой в перепачканном сажей маск-халате. Прижал к полу, немец чуть не задохнулся. Страх заметался в его глазах. Фашист взбрыкнул, как молодой жеребец. Но сильная рука сжала горло, а вторая, сжатая в кулак, отправила немца в глубокий нокаут. Подбежал еще один домовой. Офицера схватили за конечности. Колонна еще не прошла, но хвост уже приближался. Из головы колонны подъехал мотоцикл, набитый солдатами. Остановился возле пустого мотоцикла. Пулеметчик что-то бросил пилоту. Засмеялся. Дескать, пронесло всю команду. Пилот пожал плечами. Такая версия его не устраивала. Подъехал еще один мотоцикл. Он замыкал колонну, остановился рядом. В нем тоже сидели трое, грозные, зловещие, при всем вооружении. По дороге проехал последний грузовик, из него с любопытством поглядывали солдаты. Машину патрульные останавливать не стали, всякие бывают недоразумения. Мотоциклисты спешились, взялись за автоматы и стали озираться. Колонна ушла. Затих рев двигателей. «Герр Венцель!» — крикнул фельдфебель. «Вы здесь?» Хутор молчал. Он казался полностью безлюдным. Торчали обгорелые строения. Этот вид мотоциклистам решительно не нравился. Уехать просто так они не могли. Пропал их командир и сослуживцы. Произошло что-то странное, и они беспокоились. В этой чертовой стране постоянно что-то случается, и нужно быть начеку, если хочешь однажды вернуться в милый сердцу Фатерланд». Группа из 6 человек ощетинилась стволами. Вызывать подмогу было поздно. Все ушли вперед. Фельдфебель махнул рукой, и солдаты, растянувшись в цепь, пошли к хутору. Фельдфебель для порядка еще пару раз позвал своего начальника. С макушки обгорелого дымохода слетела большая ворона, подалась протяжно каркая к лесу. Солдаты настороженно проводили ее глазами. Они вошли на хутор, держа пальцы на спусковых крючках, брезгливо зажимали носы. Здесь еще присутствовал запах гари, а на морозе он становился острее. Двое забрались в строение с уцелевшей крышей, осмотрелись. Ничто не указывало на недавнее присутствие здесь их товарищей. Разбросанные головешки, остатки стен, развалившаяся на кусочки русская печь, какие-то недогоревшие вещи, покрытые слоем пепла. Один из солдат бросил товарищу, что видел снаружи следы. Они ведут сюда. «Но здесь нет никого, черт возьми!» «Значит, они ушли дальше», — ответил тот. Солдаты выбрались из постройки, побрели к другим строениям. Их уже осматривали сослуживцы. Тщетные поиски продолжались минут 15. Гитлеровцы несколько раз прочесали хутор, звали своих по именам и званиям. Снова заглянули в постройку, где все началось, поворошили кирпичи, запнулись о выгнутый лист железа. Фельдфебель не знал, что делать. Они остались одни в этом чертовом месте. Было холодно, страшно, и даже расстрелять некого. Рации в мотоциклах отсутствовали. Фельдфебель принял решение догнать своих, доложить вышестоящему начальству, пусть ломает голову. Вернуться никогда не поздно. Он дал команду уходить с проклятого хутора. Солдаты потянулись к дороге, мялись на обочине, гадая, что делать с лишним мотоциклом. Бросать нельзя, машина исправная. Но вдруг герр Венцель с солдатами вернутся. Пешком пойдут? Бесхозный мотоцикл решили оставить, расселись по своим и поспешили покинуть неприятное место. Мотоциклетный треск затих в морозном воздухе. Заскрипел засыпанный кирпичной крошкой гнутый лист, отъехал в сторону. Из подпола выбрался замерзший лейтенант Шубин, внимательно посмотрел по сторонам, разогнул спину. Вокруг деревни чужаков не было. Обе колонны ушли на юг. Мотоциклисты скрылись за лесом. «Вылезайте», — буркнул он. «Все чисто». Выбрались разведчики, тоже стали озираться. Их глаза плутовато поблескивали. «Нам повезло, товарищ лейтенант, что немцы оказались такие тупые», — сообщил Алексей Карабаш. «Сами посудите. Лежит лист железа. Резонно допустить, что под ним что-то есть? Или нет? Ну ты отодвинь, убедись». Но они не стали. Странно. «Они иначе мыслят», — предположил Вербин. «Видимо, не знают, что люди в русских селах под своими домами роют подполы. Им даже в голову не пришло посмотреть». «Нам же лучше», — пожал плечами Карабаш. «И им неплохо. Отодвинули бы лист, мы бы их перестреляли. А так поживут еще». «Скажите, как такое произошло?» Шубин строго уставился на подчиненных. «Кто нас выдал гауптману? Не можем лежать неподвижно?» «Так мы лежали», — смутился Карабаш. «И не шевелились нисколько». «Это вы, товарищ лейтенант, решили позу сменить и на другой бок перевернулись. Мы-то тут при чем?» Глеб насупился, уставился на Вербина. Тот облизнул пересохшие губы и закивал, соглашаясь с товарищем. «Так и есть, товарищ лейтенант. Мы с Лехой спокойно лежали, а вот вы...» «Ладно, забыли». Он вздрогнул, смешинка в живот попала. Вытянул шею, заглянул в подпол. Там валялись мертвые солдаты и герр Венцель. У разведчиков была минута, чтобы обнаружить этот подпол, сбросить туда мертвых, забраться самим, не забыв прихватить с собой Гауптмана и накрыть подпол железным листом. Немцы жестянку не тронули. Удивительно, но факт. И впрямь мозги другие. Не было, как говорится, счастья, да несчастье помогло. В подвале время зря не теряли. Вытрясли из Венцеля все, что можно. Гауптман был стойкий малый, но не терпел физическую боль. И угрозу остаться без пальцев, если вздумает орать, принял близко к сердцу. В иных обстоятельствах он бы держался мужественно и принял бы смерть с усмешкой на арийском лице. Но обстоятельства выбили из равновесия. Его атаковала какая-то нечисть, сбросила в стылый подвал, ломала пальцы, угрожала мучительной смертью. Гауптман сообщил все, что мог, и разведчики были ему крайне признательны. Языка даже не убили, хотя, по мнению Вербина, это было еще большим наказанием. Пусть даже очнется с разбитой челюстью и переломанными конечностями. Сможет выбраться, все равно замерзнет. Только чудо спасет, и даже при таком раскладе останется на всю жизнь калекой. «Уходим», — сказал Глеб. «Скоро они поисковую команду приведут». «А может и нет. Но лучше уйти. Мы выяснили все, что могли». Лист железа пристроили обратно, завалили обломками кирпичей. Могло и повторно сработать. В этом случае господину Венцелю точно не позавидуешь. Бросок до леса занял несколько минут. Возбужденные разведчики ввалились в чащу, их сразу обступили товарищи. «Все в порядке, товарищ лейтенант?» — осторожно спросил Лазаренко. «У вас такое лицо, будто вы точно знаете, когда война закончится». «Это я тебе и так скажу, сержант. Война закончится в 43-м году. Раньше, увы, не получится. Немцы от Москвы отгоним, потом из Союза выставим, а там еще и с Европой надо что-то делать, до Берлина дойти». «Да, вы правы. Раньше не получится», — согласился Карабаш. «Но надо постараться. Мы ведь научились делать пятилетку за 4 года». «Что там случилось, товарищ лейтенант?» — упорствовал сержант. «Нам плохо было видно. Вы что-то затеяли, немцы по сгоревшей деревне шныряли. Хотели вам помочь, но потом вспомнили про ваш приказ из леса не выходить». «Все правильно, сержант. Приказы надо выполнять». «Все машины пересчитали? В обеих колоннах?» «Да мы считали», — сержант помялся. «Только у всех по-разному получилось. Вы же всех отличников с собой увели?» «У меня была 4 по математике», — встрепенулся светловолосый Осташкин. «Но в аттестате, правда, посредственно поставили». «А тебя никто не спрашивал», — отрезал сержант. «В общем, считали все, но имеем разные цифры». «Но это не важно. Танком больше, танком меньше. В общей сложности примерно 20 танков, 12 тяжелых орудий, около 10 бронетранспортеров, 11 или 12 грузовиков с пехотой, что в сумме означает практически батальон. И все это хозяйство пойдет на капитана Губарева или уже идет, прорывается по Дмитровскому шоссе. А у того пехоты 100 штыков, пара ПТРов, 4 орудия, которые фрицы в первые же минуты боя уничтожат». «Губарев их не удержит, это понятно», — пробормотал Глеб. «В его задачу входит выиграть время, измотать противника. Главное, чтобы через позиции Федорова не прорвались. В общем так, мужики, разворачивайте рацию, передадим добытые сведения, а потом будем думать, как помочь ребятам». В глубине леса имелась удобная лощина. В нее перенесли рацию. Радиосвязь осуществлялась только морзянкой. На этот случай имелся рядовой Курехин из Чебоксар, окончивший на гражданке радиотехникум. Показания Венцеля не противоречили математическим расчетам разведчиков и во многом их эффективно дополняли. Лейтенант диктовал, а Курехин бил ключом, высунув язык от усердия. 16-й танковый корпус вермахта понес большие потери, но сохранил боеспособность и в ближайшие дни намерен прорваться к Москве. Глеб перечислял фамилии и звания старших корпусных командиров, Номера частей и подразделений. Сведения любезно предоставил Венцель. Называл районы и населенные пункты, лежащие на пути корпуса. Встреченные колонны, остатки двух бронетанковых полков сходятся на шоссе и следуют на юг. В 5 километрах от места встречи их будет поджидать Губарев. Но долго капитан не простоит. По его ребятам можно служить панихиду. Его позиции уже подвергаются удару. Если враг сходу прорвется, то через полчаса, в лучшем случае через 40 минут, учитывая особенности русского климата и советских дорог, танки и БТРы атакуют позиции полка Федорова. Сообщение приняли. «Идите к Губареву», — последовал ответ. «Но постарайтесь выжить, ребята. Хоть кто-то должен выжить».